половине марта раздражение Александра против Спиранского достигло крайнего предела. 11 марта 1812 года де Сен-Глен был призван к Александру утром. «Конечно», — сказал государь, — «и как мне это не больно, но со Спиранским расстаться должен. Я уже поручил это Балашову, но я ему не верю, и потому велел ему взять вас с собою. Вы мне расскажете все подробности отправления». Отправление это должно было, однако, состояться еще через 6 дней. К 17 марта все распоряжения были сделаны, а 15 марта вечером посетил императора известный физик, профессор Дерптского университета Паррот, пользовавшийся большим доверием Александра. Ему было открыто в этой вечерней беседе готовившееся событие, скрытое в глубокой тайне. Честный, далекой от дворцовой жизни с ее волнениями и интригами, ученый был страшно взволнован беседою. Александр ему сообщил об измене Спиранского и о своем намерении расстрелять государственного секретаря. Вернувшись домой и собравшись с мыслями, Паррот решился писать императору. «В минуту, когда вы вчера доверили мне горькую скорбь вашего сердца об измене Спиранского, я видел вас в первом пылу страсти и надеюсь, что теперь вы уже далеко откинули от себя мысль расстрелять его. Не могу скрыть, что слышанное мною от вас набрасывает на него большую тень». Но в том ли вы расположении духа, чтобы взвесить справедливость этого обвинения, а если бы и были в силах несколько успокоиться, то вам ли его судить? Всякая же комиссия, наскоро для того наряженная, могла бы состоять только из его врагов. Далее Паррот предлагает ограничиться временным удалением Спиранского, назначив после войны законный суд. «Мои сомнения в действительной виновности Спиранского подкрепляются тем, — прибавляет Паррот, — что в числе второстепенных доносчиков на него находится один отъявленный негодяй, уже однажды продавший другого своего благодетеля». В заключение Паррот замечает: «От находящих свой интерес следить за вашим характером не укрылась, я это знаю, свойственная вам черта подозрительности, и ею-то хотят на вас действовать. На нее же, вероятно, рассчитывают и неприятели Спиранского, которые не перестанут пользоваться открытой ими слабой стороной вашего характера, чтобы овладеть вами». Впоследствии Паррот приписывал себе заслугу спасения Спиранского от смерти в письме к императору Николаю от 8 января 1833 года, но едва ли Александр имел когда-либо серьезное намерение казнить Спиранского. Слова, сказанные в увлечении и свидетельствовавшие лишь о степени раздражения Александра против государственного секретаря, были приняты почтенным физиком в слишком буквальном смысле. Наконец, чтобы казнить, надо было судить, а более нежели сомнительно, чтобы какой бы то ни было суд мог осудить Спиранского по тем данным, которые могли бы представить Балашов, Армфельд и их достойные сотрудники. Мы видели, что еще за 3 дня до беседы Александра с Парротом ссылка, а не суд и казнь, была предназначена для Спиранского. Ссылка в административном порядке без суда и публичного обвинения всегда составляет вопрос, за что был наказан и заточен человек. Чему из столь разнообразных доносов и изветов поверил император, решивший участь Спиранского? подозрение в измене руководило этим решением, или негодование за облеченную будто бы продажность извест с киевским письмом, или намерение покарать приписанные обвиняемому дерзкие отзывы о правительстве и монархии, или опасение тайных козней и сношений с иллюминатами и либералами, или, наконец, при неполном убеждении в каждом из этих обвинений, в частности, подействовало решающим образом их соединение. Завершение первого либерального периода правления Александра, естественно, должно было сопровождаться удалением от дел Спиранского, главного представителя преобразовательной политики. Но это естественное удаление не объясняет и не оправдывает жестокой участи, постигшей Спиранского. Ранее мы собрали весь фактический материал, который может дать это объяснение. Приведем еще несколько выводов из него, сделанных современниками и потомками, государственными людьми и учеными-историками. Спиранский был жертвой Балашова и Армфельда, пишет в своих записках граф Нессельроде, воспользовавшихся общественным мнением, враждебным к реформам, возлагавшимся на Спиранского. Тогдашнее общественное мнение – это было мнение вельможества, дворянства и чиновничества. Мы видели мотивы их вражды к реформам, так что основная причина удаления Спиранского указана графом Нессельроде совершенно верна. Но для объяснения ссылки она недостаточна. Сам Армфельд говорит Дессенглену: «Знаете, что Спиранский, виновен он или нет, должен быть принесен в жертву. Это необходимо для того, чтобы привязать народ к главе государства и ради войны, которая должна быть национальной». Это выходит похоже на то, что Армфельд навязывал императору нечто вроде известного ростопчинского поступка с Верещагиным. Известно, что, возбудив население Москвы своими афишами и окруженной толпой, встревоженной слухами о сдаче, граф Ростопчин выдал ей некоего Верещагина как изменника, и пока чернь расправлялась с мнимым предателем, благоразумно оставил столицу. Александру, конечно, не нужно было скрываться от народа, ему преданного, и только иностранец, лишь вчера переменивший отечество, как меняют службу одного ведомства на другое, мог думать, что нужны какие-нибудь искусственные меры для возбуждения русских к защите России. Война, перенесенная в пределы России, становилась уже по этому одному войною национальную. Конечно, русский император не нуждался в своем Верещагине, в своем сознательно мнимом изменнике, отданном в жертву черни. Дессенглен, однако, поверил Армфельду. Враждебное настроение общества по отношению к Спиранскому указывало, по мнению Дессенглена, на него, и его принесли в жертву. Таким образом, все актеры, прибавляет Дессенглен, кроме царя, который один был деятелен и один с Армфельдом направлял таинственно весь ход драмы, остались в дураках. Мы действовали как телеграфы, нити которых были в руках императора. Из чего хлопотали? О том, что давно решено было в уме государя. В последнем, по-видимому, есть доля истины. Падение Спиранского, как кажется, было предрешено сравнительно задолго до катастрофы. Александр лишь собирал данные. «Спиранский никогда не был изменником Отечества», — сказал долго спустя Александр в разговоре с графом Закревским, «но вина его относилась лично ко мне». Так колебались современники в объяснении катастрофы 17 марта 1812 года. Профессор Романович Словатинский дает сжатое резюме этих разноречивых объяснений и толкований. Интрига воспользовалась тем мрачным состоянием духа, в котором находился император Александр в начале 1812 года, когда уже близилась война с Наполеоном. Дело интриги повели граф Армфельд и министр полиции Балашов. Спиранского прямо обвинили в измене. Государь хорошо знал неосновательность этого обвинения, но все-таки пожертвовал своим благороднейшим слугой. В лице его он хотел покарать иллюзии своей молодости. Что главная причина падения заключалась в направлении Спиранского, думали и некоторые из современников. В записках Корниловича читаем: «Спиранский был сослан по наущениям шведа Армфельда и министра полиции Балашова за представленные императору проекты об отделении судебной власти от правительственной и о постепенном введении представительного правления». Но если у Спиранского не было сильных друзей, то были все же единомышленники в русском обществе. Все это деятели первой половины правления Александра. Сами враги Спиранского, как свидетельствует де Сен-Глен, опасались, что Спиранский может быть энергично поддержан либеральными вельможами и сановниками, в особенности графом Кочубеем и графом Мордвиновым. Друзья Спиранского рассчитывали еще на графа Шувалова. Последний действительно высказывался в пользу Спиранского, но его голос не имел большого значения. Кочубей, сам выдвинувший Спиранского и высоко ценивший его, поддался в это время влиянию сплетен и великосветских клевет. Не доверяя, конечно, толком об измене, он заколебался в вопросе о корыстности и интересовался состоянием Спиранского. Это временное колебание, скоро прошедшее, заставило, однако, Кочубея воздержаться от всяких шагов в пользу Спиранского, с которым вскоре еще опальным он возобновил дружеские сношения и переписку. Заступничество Кочубея, однако, едва ли принесло бы пользу Спиранскому, как не принес ему пользы Мордвинов, в то время более влиятельный, нежели Кочубей. Не будучи в состоянии спасти Спиранского, Мордвинов, этот рыцарь чести и благородства, подал в отставку. Не получая формального увольнения, Мордвинов все-таки оставил Петербург немедленно после высылки Спиранского и не стеснялся громко защищать последнего. Между тем Спиранский ничего не подозревал и продолжал спокойно работать в тиши своего кабинета и вести свой обычный уединенный образ жизни, посещая немногих близких знакомых. 17 марта 1812 года в воскресенье он обедал у приятельницы своей покойной жены, госпожи Вейкарт. Сюда явился фельдъегерь с приказанием явиться к государю в тот же вечер в 8 часов. Приглашение это, которому подобные бывали очень часто, не представляло ничего необыкновенного, замечает барон Корф, и Спиранский, заехав домой за делами, явился во дворец в назначенное время. В секретарской ожидал приехавший также с докладом князь Голицын, но государственный секретарь был позван раньше. Александр объявил Спиранскому об ожидавшей его участи – удаление от дел и ссылка под надзор полиции в Нижний Новгород. Но какая причина этого жестокого решения? Ни об измене, ни о продажности Александр ничего не сказал Спиранскому. Здесь, лицом к лицу, со своим сотрудником стольких лет, император не произнес обвинения еще за день лишь сообщенного Парроту. Его ли Спиранского обвинять в продажности и корыстных видах? Его, который не воспользовался своей близостью к императору и его расположением и ничего для себя не исходатайствовал, ни аренд, ни земель, ни капиталов, как то было тогда в обычае? Его ли Спиранского обвинять в франкофильстве и пожертвовании русскими интересами, когда исключительно благодаря его инициативе и энергии был создан таможенный тариф 1810 года, столь сильно повредивший французской торговле и промышленности и открывший вместе с тем первую серьезную брешь в континентальной системе, этом любимом детище Наполеона? Ему ли, наконец, предъявлять обвинение в измене в интересах Франции и Наполеона, когда именно через него в течение стольких лет Александр направлял свою неофициальную политику, не доверявшую официальной французской дружбе? Личность Спиранского, представшая Александру в этот вечер во всем его скромном нравственном величии, одним своим появлением отстранила все обвинения. Что же оставалось? «Я не знаю в точности», — пишет в своем пермском письме Спиранский, «в чем состояли секретные доносы, на меня возведенные, из слов, которые при отлучении меня, Ваше Величество, сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвинения». Первый, что финансовыми делами я старался расстроить государство. Второй, привести налогами в ненависть правительства. И третий пункт – отзывы о правительстве. Первые два пункта имеют очевидную связь с записками Карамзина, Чичагова и Розенкампфа, а последний – с вышеприведенным доносом Балашова. Покуда продолжалась эта последняя аудиенция, князь Голицын и генерал-адъютант граф Павел Кутузов ожидали в секретарской. Наконец вышел Спиранский, он был почти в беспамятстве, вместо бумаг стал укладывать в портфель свою шляпу и, наконец, упал на стул, так что Кутузов побежал за водой. Спустя несколько секунд дверь из государева кабинета отворилась, и Александр показался на пороге, видимо, расстроенный. «Еще раз прощайте, Михаил Михайлович», — проговорил он и потом скрылся. Спиранский отправился домой, где его с полицией ждали Балашов и Десенглен, уже успевшие выпроводить Магнитского и ныне с тревогой ожидавшие Спиранского, слишком замешкавшегося у государя. По собственному сознанию Десенглена и ему, и Балашову приходило в голову, ну а если он оправдается, и вместо Спиранского отправлены будут они, Балашов и Десенглен? «Признаюсь, — говорил Балашов, — эта мысль тревожила и меня. Чего доброго? Ни на что полагаться нельзя». Наконец въехала карета, это был Спиранский, у заговорщиков отлегло от сердца. Засим все последовало, как принято. Бумаги были собраны и заперты в кабинете, который был запечатан Десенгленом. Некоторые, отобранные Спиранским и запечатанные им в конверт, вручены Балашову для передачи в собственные руки императору. Спиранский не захотел тревожить спавшую дочь и, сделав распоряжение о следовании семейства за ним, то есть тещей дочери, простился с прислугою. С частным приставом Шипулинским его помчали в ссылку через Москву в Нижний Новгород. Так совершилось это историческое событие, и так завершился первый период правления Александра I, период либеральных начинаний и преобразовательных планов. Не рассказываем печальной истории ссылки Спиранского, ограничиваемся следующей краткой, но живописной характеристикой, сделанной профессором Романовичем Словатинским. Оскорбляемый на пути всеми встречными, даже ямщиками, Спиранский скоро был доставлен в Нижний, откуда его перевезли в Пермь. Здесь положение его сначала было таково, что он нуждался в насущном хлебе и должен был закладывать царские подарки и пожалованные ему ордена, чтобы добывать небольшие суммы денег. А его, имевшего незадолго пред тем в руках своих все финансы империи, подозревал даже Кочубей в приобретении больших богатств. Велики были и оскорбления, которым подвергался в Перми наш реформатор. Враждебные ему демонстрации делал архиерей даже во время божественной литургии, когда изгнанник отводил свою душу молитвой. Уличные мальчишки дразнили его криком «Изменник! Изменник!» и бросали в него грязью. Нуждаясь в средствах к жизни, всеми оскорбляемый, Спиранский в январе 1813 года написал из Перми свое знаменитое письмо к государю, полное достоинства и гордого сознания своей правоты и заслуг перед Отечеством. В письме этом он оправдывал совершенные им реформы, вспоминал свои прежние интимные беседы с государем. «Что другое вы слышали от меня, кроме указаний на достоинство человеческой природы, на высокое ее предназначение, на закон всеобщей любви, яко единый источник бытия, порядка, счастья, всего изящного и высокого?» Государь дозволил Спиранскому переехать из Перми в новгородское поместье Великополье, принадлежавшие его дочери. Здесь начинаются искательные сношения с Аракчеевым, которые ложатся некоторой тенью на светлый образ нашего реформатора. Через Аракчеева, уже всесильного в это время, Спиранский добивался свободы. Кто знает, какой душевный процесс совершался в Спиранском в эти долгие годы заточения. Освобожден из Великополья он был только 30 августа 1816 года, то есть через 4,5 года после ареста. При виде всех рушившихся планов своих, при размышлении о подрастающей дочери, при перенесении всех этих незаслуженных оскорблений и утрат. Возвратился он на поприще государственной деятельности уже иным человеком. Не лихоимец и не продажный, он становится и не таким бессребреником, он ищет себя обеспечить, составить состояние. Не изменник своих учреждений, никогда не предававшийся служению реакции, как Голицын, Магнитский и другие, он, однако, идет теперь на компромиссы, ищет поддержки у сильных мира, старается завязать связи и отношения, становится искателен, часто надевает личину. Спиранского, этого второго периода его государственной деятельности, называет Николай Тургенев человеком без души, а граф Конкрин – великим ипокритом, лицемером от древнегреческого. Но этот видимый политический индифферентизм, поразивший Тургенева, и это политическое лицемерие, подмеченное Конкриным, были одинаково чужды Спиранскому, как мы его знаем, в первый период его государственной деятельности. Он их вынес из жестокого испытания, столь незаслуженного и столь долгого, и внес их в свою деятельность второго периода. Об этой деятельности мы расскажем вкратце в следующей главе.